По случаю пятилетия назначения Ким Чен Ына верховным главнокомандующим Корейской народной армии, российское издательство Хабаровского края выпустило в свет брошюрой его бессмертный классический труд «Верная служба народным массам. Способ существования Трудовой партии Кореи и источник ее непобедимой мощи».